Глава 25. Простой Пушкин. Где просто, там ангелов воста. Последние два года жизни Пушкина были полны неприятностей, денежных хлопот, тревог, мелких злых уколов и крупных обид. Но еще никогда ни один поэт в России не пользовался таким общим признанием. Народное сознание рождалось в годы его роста. На него опиралось, около него крепло. Его слава тогда, говорили, сияние его имени, была общерусским достоянием. Она не допускала ни сомнений, ни споров. С ней поневоле все считались, даже царь с царицей. Все писатели, старшие и младшие, гордились Пушкиным. Им вся Россия гордилась. Наш знаменитый величайший гений нашего времени, солнце России. В этих словах не было лести, условного преувеличения. Они передавали подлинные чувства. Пушкин при всей своей скромности и простоте понимал свое положение, не только видел в нем почет, но и сознавал, что это накладывает ответственность. Перед последней дуэлью он повторял, что он обязан защищать свое имя, так как оно принадлежит России. Среди писателей старейшим был Дмитриев, современник Державина, друг Карамзина, который пользовался почтительным вниманием следующих поколений. Когда Пушкину случалось ему писать, он делал это с изысканной старомодной любезностью, отдававшей XVIII веком. Первые опыты Пушкина Дмитриев встретил насмешливо и сухо, но с каждым новым его произведением смягчался. Получив от Пушкина 8-ю главу Онегина и «Северные цветы» с его стихами, Дмитриев писал ему: «Не скажу с пчелою, что вы ожили. В постоянном вашем здоровье всегда был уверен. Изменение только в том, что вы, благодарение Фебу, год от года мужаете и здоровеете. Ваши Годунов, Моцарт и Сальери доказывают нам, что вы не только поэт-протей, но и сердцевед, и живописец, и музыкант». 1 февраля 1832 года. В письме к Вяземскому Дмитриев говорит: «Я не вытерпел прочитать еще раз Моцарта и Сальери. Поэтому, говоря модным языком, созданию, признаю я и мыслящий ум, и поэтический талант Пушкина в мужественном, полном созрении». 9 апреля 1832 года. Из просвещенных стариков XVIII века Дмитриев был не единственным, склонившимся перед гением Пушкина. Приятель Пушкина Соломирский ему из далекого Тобольска писал, как у него обедал Соловцов, старец знаменитый, соученик и бывший друг Спиранского, богатый умом, познаниями и правдолюбием. Он сказал: «Сочинение Пушкина должно читать для роскоши ума. Везде, где я встречаю произведения его пера, я их пробегаю с жадностью». Когда стали пить за здоровье Пушкина, и кто-то пожелал ему долголетия, Соловцов сказал: «Долгая жизнь великим умам не свойственна. Им надо желать благодарного потомства». 17 июня 1835 года. Старик-сенатор Полетика, человек умный и разнообразно образованный, которого Пушкин встречал на светских приемах, и один разговор с которым у Смирновых записал в дневник, в свою очередь записал в свой дневник: «Этот Пушкин — какое-то чудо! Он думает столько же, сколько поет и танцует». 1835 год. Это слово «чудо» Гоголь любил применять к Пушкину. Все крупнейшие писатели признавали его своим вождем. Жуковский, Дельвик, Рылеев, Бестужев, Боротынский, Вяземский. Посвящая Пушкину свой перевод романа Бенджамена Констана «Адольф», Вяземский написал в предисловии: «Прими мой перевод любимого нашего романа. Смиренный литограф принес великому живописцу бледный снимок с картины великого художника. Мы так часто говорили с тобой о превосходстве творения его, что, принявшись переводить его на досуге в деревне, мысленно относился я к суду твоему. В борьбе, иногда довольно трудной, мысленно вопрошал я тебя, как другую совесть. Дар, мною тебе подносимый, будет свидетельством приязни нашей и уважения моего к дарованию, коим радуется дружба и гордится Отечество». 1829 год. Много лет спустя Вяземский, больше склонный к иронии, к насмешке, чем к восторженному преувеличению, так определял положение Пушкина среди других стихотворцев: поэтической дружины, смелый вождь и исполин. Много сохранилось отзывов о том, какое впечатление производили стихи Пушкина на современников. Анненков в своих воспоминаниях рассказывает: при появлении в «Современнике» 1838 года посмертных сочинений Пушкина Белинский испытал более чем восторг, даже нечто вроде испуга перед величием творчества, открывшегося глазам его. Тот же Анненков передает слова Белинского: «Я не понимаю возможности жить, да еще в чужих краях, без Пушкина». Самый значительный из тогдашних поэтов Баратынский и в письмах, и в стихах обращался к Пушкину как к наставнику. Отношения между ними не совсем выяснены. Пушкин высоко ставил талант Баратынского. После смерти Дельвига он писал Плетневу: «Считай по пальцам, сколько нас. Ты, я, Баратынский, вот и все». Но сердечной близости между ними не было. Баратынский был человек замкнутый. Вряд ли правы те, кто подозревал его в завистливой недоброжелательности к Пушкину. Он этого ничем не проявил. В его письмах нет тех неприязненных оттенков, которые проскальзывают у Языкова. В стихах Баратынского есть суровая, застенчивая, своеобразная, но несомненная нежность к великому собрату. Когда Москва заласкивала Пушкина, Баратынский напечатал в «Московском телеграфе» поэтическое предостережение: «Не бойся едких осуждений, но упоительных похвал. Не раз в чаду их мощный гений сном расслабления засыпал. Когда, доверясь их измене, уже готов у моды ты взять на венок своей камени ее тафтяные цветы, прости, я громко негодую, прости, наставник и пророк, я сукоризной указую тебе на лавровый венок». 1827 год. И опять в поэме «Пиры» Баратынский называет Пушкина ветреным мудрецом, но и пророком, наставником. «Пушкин наш, кому дано петь и героев, и вино, и страсти дикие, и шалость, дано с проказливым умом быть сердце лучшим знатоком, и что, по-моему, немалость, быть прелюбезным за столом». 1835 год. Когда Пушкин умер, Баратынский писал Вяземскому: «В какой внезапной неблагосклонности к возникшему голосу России провидение отвело око свое от поэта, давно составлявшего ее славу и еще бывшего, что бы ни говорили злоба и зависть, ее великую надеждою». Позже Баратынский писал своей жене: «Был у Жуковского, провел у него часа три, разбирая ненапечатанные новые стихи Пушкина. Есть красоты удивительной, вовсе новые и духом, и формою. Все последние пьесы его отличаются, чем бы ты думала, силою и глубиною. Он только что созревал. 1840 год. Не сердиться на равнодушие, неприязнь, непонимание Пушкин научился. Но похвалы его, конечно, радовали, особенно если его хвалили люди, мнением которых он дорожил. Да и широкая известность, народность доставляли ему удовлетворение. Пройти в толпе незамеченным он уже не мог. Даже незнакомые люди оказывали ему знаки внимания. В книжную лавку Смердина на Невском, которая была сборным местом просвещенных людей, своего рода литературным клубом, где писатели встречались и друг с другом, и с читателями, многие ходили, чтобы только взглянуть на Пушкина. Он часто забегал туда порыться в литературных новинках. Провинциалы в письмах к приятелям, описывая столичные диковинки, отмечали, посчастливилось им увидеть Пушкина у Смердина или нет. Бывал он еще в другом книжном магазине. «Скоро после выпуска, — рассказывает Грот, — сошелся я с Пушкиным в английском книжном магазине Диксона. Увидя Пушкина, я забыл свою собственную цель и весь превратился во внимание. Он требовал книг, относящихся к биографии Шекспира, и, говоря по-русски, расспрашивал о них книгопродавца. Как интересны казались мне эти книги, как хотелось подойти к Пушкину, но на это духу не стало. В другой раз, когда я проводил лето на Карповке у барона Корфа, Пушкин, живший на Каменном острове и часто ходивший туда из города пешком, шел мимо сада, когда я стоял у калитки. Он взглянул на меня, и я, повинуясь невольному уважению, снял перед ним почтительно шляпу. Он учтиво отдал мне поклон и скоро скрылся из моих глаз. Особенно предана была Пушкину молодежь. Гадалка верно предсказала, что он будет кумиром своего поколения, да и следующих тоже. Лермонтов, которому не суждено было познакомиться с Пушкиным, издали обожал его. В начале 1837 года Иван Сергеевич Тургенев, тогда еще совсем юный, пришел к Плетневу. Войдя в переднюю, я столкнулся с человеком среднего роста, который уже надел шинель и шляпу, и, прощаясь с хозяином, звучным голосом воскликнул: «Да-да, хороши наши министры, нечего сказать», засмеялся и вышел. Я успел только разглядеть его белые зубы и живые быстрые глаза. Каково же было мое горе, когда я узнал потом, что этот человек был Пушкин, с которым мне до сих пор не удавалось встретиться. И как я досадовал на мою мешкотность! Пушкин был в ту эпоху для меня, как и для многих моих сверстников, чем-то вроде полубога. Мы действительно поклонялись ему. Граф Сологуб, будущий писатель, а тогда просто светский юноша, описал свою первую встречу с Пушкиным. Сологуб был с отцом в театре. Впереди них сидел курчавый человек. «Это Пушкин», — шепнул мне отец. Я весь обомлел. Трудно себе вообразить, что это был за энтузиазм, за обожание толпы к величайшему нашему писателю. Это имя волшебное являлось чем-то лучезарным в воображении всех русских, в особенности же в воображении очень молодых людей. Пушкин, хотя и не был чужд той олимпийской недоступности, в какую окутывали себя, так сказать, литераторы того времени, обошелся со мной очень ласково, когда отец, после того, как занавес опустили, представил ему меня. Молодого Сологуба поразила особенная, только ему свойственная улыбка, в которой так странно сочетались язвительная насмешка с безмерным добродушием. По-видимому, главная прелесть неправильного, но выразительного лица Пушкина заключалась в сочетании этой улыбки и быстрого, внимательного взгляда изменчивых глаз, которые казались то голубыми, то черными. Разные люди оставили описание наружности Пушкина, но составить себе о ней представление все-таки трудно. Ни у кого не хватило наблюдательности или смелости, чтобы передать то особое излучение, которое исходит от людей необыкновенных. Может быть, мало кто его осознавал. Маленький рост поэта для некоторых не вязался с мыслью о великом человеке. Смущала и его подвижность, непоседливость, быстрота, которую можно было смешать с вертлявостью. Гибкий, сильный, здоровый, он любил физические упражнения, ходьбу, верховую езду, плавание. Пушкин был крепкого сложения, и этому много способствовала гимнастика, которой он забавлялся иногда с терпением атлета, — писал Плетнев. Как бы долго и скоро он ни шел, он дышал всегда свободно и ровно. Увидел маленькую, белоглазую штучку, более мальчика и ветреного балуна, чем мужа, — записал в свой дневник литератор Второв, встретивший его в 1827 году у Дельвига. Около того же времени цензор Никитенко встретил Пушкина у Керн и тоже занес в дневник свои впечатления. Этот человек небольшого роста, на первый взгляд не представляющий ничего особенного. Если смотреть на его лицо, начиная с подбородка, то тщетно будешь искать в нем до самых глаз выражения поэтического дара. Но глаза непременно остановят вас. В них вы увидите лучи того огня, которым согреты его стихи, полные силы и чувства. Есть и такая запись случайного неизвестного человека. Пушкин был нехорош собою, смугловат, неправильные черты лица, но нельзя было представить себе физиономии более привлекательной, более оживленной, более говорящей и слышать более приятного, более гармонического голоса, как будто нарочно созданного для его стихов. Один провинциал случайно встретил Пушкина за 2 месяца до его смерти у Воейкова. В это время вошел желтоватый, смуглый брюнет с довольно густыми темными бакенбардами, со смеющимися живыми глазами. На Пушкине был темно-кофейного цвета сюртук с бархатным воротником. В левой руке он держал черную баранью кавказскую кабардинку с красным верхом. Когда Пушкин улыбался своей очаровательной улыбкой, алые широкие его губы обнаруживали ряды красивых зубов поразительной белизны. В кругу людей, к которым он был расположен, Пушкин мог быть необыкновенно милым и привлекательным. Анненков говорит, что его друзья и добрые знакомые имели счастье видеть простого Пушкина, без всяких примесей, с чарующей лаской слова и обращения, с неудержимой веселостью, с честным, добродушным оттенком в каждой мысли. Чем он был тогда, хорошо обнаруживается из множества глубоких, неизгладимых привязанностей, какие он оставил после себя. Замечательно при этом, что он всегда свободнее раскрывал свою душу перед добрыми, простыми, честными людьми, которые не мудрствовали с ним о важных вопросах, не занимались устройством его образа мыслей и ничего от него не требовали, ничего не предлагали в обмен или в прибавку к дружелюбному своему знакомству. Возможно, что под добрыми, простыми людьми Анненков подразумевает Нащекиных. В темные, путанные последние годы жизни немало было у Пушкина приятелей, даже друзей, но после женитьбы ближе всех ему стал Павел Воинович Нащекин, 1801-1854. Он сменил покойного Дельвига. Оба согревали Пушкина своей сердечностью. Оба самого Пушкина любили не меньше, чем его стихи. Пушкин после лицея познакомился с Нащекиным в кругу молодых повес. Нащекин служил в Измайловском полку, беспечно мотал большое состояние, играл в карты, устраивал вечеринки, где бывали офицеры, художники, писатели, актрисы. Он был крепко влюблен в актрису Асенкову, позже воспетую Некрасовым. Нащекин дорого заплатил за агарок, при свете которого она разучивала роль. Агарок этот Нащекин оправил в серебро и хранил как драгоценность. Юная Асенкова была неприступной царевной. Есть легенда, что она отвергла ухаживание Николая. Попасть к ней в дом было невозможно. Но Нащекин умудрился проникнуть к ней, переодевшись служанкой. Этой шалостью Пушкин воспользовался для домика в Коломне. Когда Нащекин размотал, проиграл большую часть своего состояния, он переехал в Москву, где беспечная, безрасчетливая жизнь продолжалась. Он влюбился в цыганку Ольгу, выкупил ее из лагеря, жил с ней несколько лет, с трудом с ней развязался, а вскоре после пушкинской женитьбы женился на милой, уютной дворяночке и стал с ней жить да поживать. Но от карт не отстал. Нащекин был человек очень неглупый, веселый, со своеобразным подходом к жизни, к людям. Пушкин, бывая в Москве, останавливался у них, приезжал к ним как домой. Нащекин, чтобы его развлечь, показывал ему каких-то чудаков, вралей, полоумную старуху, которая надевала потемкинскую ленту, чтобы солить грибы. Все это смешило Пушкина, отвлекало от назойливых петербургских забот. Ему было хорошо с Нащекиным. В расплывчатом, доброжелательном, ленивом, отзывчивом русском барине была бытовая стихийная даровитость. Изо всех корреспондентов Пушкина только Нащекин писал чистым, разговорным русским языком. Он был такой хороший рассказчик, что Пушкин даже начал за ним записывать. В письмах Нащекина попадаются меткие словечки, до которых Пушкин был большой охотник. «Юсупов умер умно и равнодушно», — сообщал ему Нащекин. Письма Нащекина к Пушкину похожи на письма влюбленного. Он действительно обожал Пушкина, понимал его больше, чем кто-либо, всем сердцем признавал его исключительность, но свою независимость сохранял. Гершензон, вдумчивый знаток московских связей Пушкина, говорит, что в последние годы жизни Пушкин не имел друга более близкого, более любимого и преданного, чем Нащекин, и что его письма к поэту дышат такой сердечной, почти нежной привязанностью и обнаруживают такую простоту равноправных отношений, какие можно найти разве еще только в дружбе Пушкина с Дельвигом. Когда Пушкин уехал с молодой женой из Москвы в Царское Село, Нащекин, расставаясь с ним, плакал и откровенно сознался в том в письме. «Привычка видеть тебя и заниматься тобой безмерно. Письма мои сделай милость, рви, ибо они совершенно писаны слогом нежной московской кузины». И Пушкин пишет ему ласково, называет его «утешитель мой, радость моя, воскресение нравственного бытия моего». В письме к жене срывается раз у поэта горькое слово: «Любит меня один Нащекин». В Москве Нащекин был для него одной из главных приманок. «Рад я, Павел Воинович, твоему письму, по которому вижу, что твое удивительное добродушие и умная терпеливая снисходительность не изменились ни от хлопот новой для тебя жизни, ни от виновности дружбы перед тобою. Когда бы нам с тобой увидеться? Много бы я тебе наговорил. Много скопилось для меня в этот год такого, о чем не худо бы потолковать у тебя на диване с трубкой в зубах, вдали цыганских бурь. Январь 1835 года». Пушкин рано понял то, к чему многие приходят только под старость, что благородное сердце умнее умной головы. В Нащекине он нашел то и другое. Его общество ценил он больше, чем разговоры московских любомудров, больше, чем встречи с Чаадаевым, который тоже жил в Москве. Чаадаев все еще хотел заниматься устройством его образа мыслей. Боялся, что Пушкин отстанет от века и в письмах, писанных по-французски, наставлял, как должен думать русский писатель. «Мое самое горячее желание, дорогой мой, приобщить вас к тайнам нашего времени. Углубитесь в себя, извлеките из собственной глубины тот свет, который таится в таких душах. Смотрите, какой славы вы можете достичь. Возопите к небу». Март 1829 года. Два года спустя Чаадаев призывал Пушкина к общей работе. «Я продолжаю думать, что нам надобно идти вместе, что это было бы полезно и нам, и другим». 17 июня 1831 года. Но Пушкину мудрая, скромная сердечность Нащекина уже стала ближе, чем беспокойная горечь Чаадаева, о котором Нащекин своеобразно упоминает в своих письмах. «Я Чаадаева каждый день вижу, но никак не решишься подойти. Я об нем такого высокого мнения, что не знаю, как спросить или чем начать разговор». 18 апреля 1831 года. В другом письме дает он выразительную характеристику. «Чаадаев каждый день в клубе, всякий раз обедает, в обхождении и в платье переменил фасон, и ты его не узнаешь». Я опять угадал, что все странное в нем было не что иное, как фантазия, а не случайность и не плод опытного равнодушия ко всему. Еще с позволения вашего скажу, ибо ты не любишь, чтобы я о нем говорил. Рука на сердце, говорю правду, что он еще блуждает, что он еще не нашел собственной своей точки. Я с ним обо многом говорил. Основательности в идеях нет, себе часто противоречит. Но что я заметил, и это мне приятно, человек весьма добрый, способен к дружбе, привязчив, честолюбив более, чем я, себя совсем не знает и часто будет себя наружно изменять, что ничего не доказывает. Тебя очень любит, но менее, чем я. 30 сентября 1831 года. Нащекин не написал воспоминания о своем гениальном друге, но все, что Бартенев с его слов записал, дышит трогательной любовью и редким проникновением в характер Пушкина. Нащекин говаривал: «Поприще словесности было для Пушкина лишь случайностью. Если бы судьба велела ему быть воином или отвела бы ему на долю какую-нибудь другую деятельность, он везде оставил бы по себе след своего гения». Так же думал и Мицкевич. А слова Нащекина «Пушкин по простоте и высоте своей» сходны с дружески мудрым словом Дельвига: «Великий Пушкин, малое дитя».